Компания Bicom Security размещалась над пустым демонстрационным залом одного из магазинов на Мейн-стрит. Если Эд Bicom и зарабатывал что-то, уйдя из полиции на другую работу, эти деньги явно не вкладывались в дизайн интерьера. Кроме витрин, набитых разного рода замками и системами сигнализации, в помещении не было почти ничего. Пол, покрытый дешевым линолеумом, и яркие лампы дневного света тоже отнюдь не добавляли уюта. Bicom провел кардинала и Делорм в свой кабинет. Такой же линолеум, такое же освещение, напоминающее супермаркет. Окна выходили на Мейн-стрит. «Как вам погодка, а? Надеюсь, маленько снизит уровень преступности». Bicom было за 50, он был мясистый, широкоплечий, и синий свитер на нем, казалось, трещал по швам. Он приглашающе отодвинул от стены два пластмассовых стула. «Извините за условия. Мы тут не очень-то большие бабки зашибаем». «Честно говоря, — заметил кардинал, — не совсем понимаю, почему нас сюда пригласили. Конечно, для нас ведь такая невероятная честь охранять предвыборные мероприятия. Согласен, я тоже не понимаю, почему вас позвали. Но этим представлением заправляет Поль Ларош, а он всегда получает то, чего хочет». Bicom потянулся к ящику стола и вынул тоненькую папку, открыл ее и стал листать, не переставая говорить. «Я пообщался с разведслужбой, и они сообщили, что не считают это мероприятие вероятной мишенью для террористических групп, которые их интересуют». Кардинал рассмеялся. «Что тут смешного?» — удивился Bicom. «Поделись уж с остальными». Он вытащил поэтажный план лыжного клуба «Хайлендс» и, расстелив его на столе, стал тыкать в него толстым пальцем. «Я буду дежурить за кулисами. Там есть хорошее местечко, оттуда отлично просматривается весь зал. У Мэнтиса будет парочка телохранителей. Говорят, прежний премьер тоже придет. Его тоже будет охранять пара ребят. Я уже переговорил с их уполномоченным по встречам». «Сколько у вас будет людей?» — спросила Делорм. «Нас будет четверо, включая меня. Поставлю своих сюда, сюда и сюда. Они будут в дверях, а не за столиками. Не все из нас привыкли к дружеским пирушкам с сильными мира сего». «Думаешь, мы так рвемся на этот чертов банкет?» — спросил кардинал. «Думаешь, нам больше нечем заняться?» Делорм бросила на него взгляд, означавший «успокойся». «А мне все равно, какие у вас там дела», — равнодушно ответил Bicom. Повисла долгая пауза, во время которой кардинал раздумывал, неправильно ли будет просто встать и уйти.